Имперские новости. Уже привычный гром фанфар, развивающийся знамя уступает место дикому, скалистому пейзажу под странным зеленоватым небом. Но это единственное на планете, что зелено. Земля – красно-коричневый ковер, через полосицы отдельных цветов, смешивающийся в непредставимую человеческим воображением абстрактную картину. Во весь экран вспыхивают аршинные буквы. «Шайтан! Победа!» – ликующий голос диктора. Последнюю неделю на планете Шайтан нашими вооруженными силами проводились широкомасштабные наступательные операции. Наш канал не раз передавал сообщения с переднего края. И сейчас мы одними из первых показываем последний рубеж, куда наши доблестные танкисты, десантники, ракетчики и летчики отбросили врага. Части сепаратистов, оборонявшие важнейшие карьеры и горно-обогатительные комбинаты, жизненно необходимые инсургентам для поддержки существования их так называемой федерации, полностью окружены. Их положение безнадежно. Они отрезаны от последнего космопорта, еще контролируемого мятежниками. Но и обладание им не сильно помогает, его продолжающим сопротивление защитник. Кольцо блокады сжимается, и несмотря на огонь пока еще уцелевших баллистических средств противника, наш имперский флот планомерно продвигается к намеченным рубежам. Инсургенты проиграли битву за Шайтан. Еще несколько дней, и наш флаг взовьется над космопортом Северный, последним оплотом мятежников. За время наступления нашими силами полностью разбиты 9 так называемых интернациональных бригад, 11 кадровых дивизий сепаратистской федерации, в том числе моторизованная дивизия Нормандия и танковая дивизия Монжуа. В плен взято свыше 100 тысяч человек, много тяжелого вооружения и бронетехники. Наши славные военно-воздушные силы полностью господствуют в воздухе, нанося точечные удары по позициям, все еще оказывающим сопротивление частям противника. Никто не торопится посылать в бой нашу пехоту, командиры берегут солдатские жизни. Шайтан – это только первый шаг. Скоро, очень скоро непобедимое знамя империи поднимется и над остальными планетами, пока еще остающимися под контролем инсургентов. Камера скользит по безжизненной равнине, усеянной почерневшими остовами сгоревшей боевой техники. Здесь, на этом поле, наших десантников пытались контратаковать отборные танковые части мятежников. Укомплектованные выходцами с французских планет дивизии Нормандия и Монжуа имели свыше 700 единиц бронетехники, захваченные инсургентами в самом начале восстания. Вы видите желтые перечеркнутые круги на башнях? Это их опознавательные знаки. Но наши танкисты и ракетчики были готовы. Четко взаимодействовали они с пилотами, что вели напряженные воздушные бои над полем боя. И вот результат. Покрытая остовами танков и бронемашин равнина. Здесь был сломлен хребет танковым войскам инсургентов. Отсюда началось стремительное шествие наших войск к Северному. И мы не сомневаемся, что в самом скором времени на этом месте поднимется памятная стела, вознаменование подвига наших храбрых солдат. Время самозванных федераций уходит. На тех планетах, что вначале поддерживали инсургентов, растет понимание совершенной ошибки. Так жители планеты Новый Крым подняли восстание против кровавой диктатуры, прикрывающейся демократическим фасадом и прячущейся под именем Федерации. Обратившиеся к разуму жители планеты подвергаются жестоким репрессиям. На Новый Крым в срочном порядке завозятся переселенцы с других планет. Новости Народно-демократической федерации 30 планет. На планете Шайтан продолжаются упорные бои. В последние дни имперцы предприняли новое наступление по направлению к 8-му горно-обогатительному комбинату. Имперско-фашистское командование бросило в бой значительные силы авиации, бронетанковых войск и десанта. Это новая попытка прорвать нашу оборону, просочиться в глубину этой обороны. Идут ожесточенные бои. Они не прекращаются ни днем, ни ночью. Бросив в бой свои резервы, имперцам удалось обеспечить себе численное превосходство на ряде участков. Только благодаря этому им удалось вклиниться в расположение наших войск. На одном из участков нашей обороны энская часть в первой половине дня отбила несколько вражеских атак. Имперцы нигде не смогли прорваться. Все стихло, и вдруг, уже ближе к вечеру, на стороне неприятеля было замечено движение. Поднялось сразу до 2 имперских батальонов, они пошли в атаку, все до единого пьяные, даже механики водителя. Бронетехника рыскала из стороны в сторону, с трудом двигаясь по прямой. Наши бойцы подпустили пьяные вражеские батальоны на близкое расстояние и встретили их огнем всех противотанковых средств. Батальоны врага были уничтожены. Лживые утверждения имперской пропаганды. Блокированный по утверждению записных вралей из главной вещательной корпорации «Шайтан» продолжает жить и сражаться. Каждый день наши бойцы кадровых дивизий и добровольцы интернациональных бригад продолжают наносить тяжелые потери противнику. Подступы к нашим позициям завалены тысячами трупов имперских солдат, сотнями сожженных танков, десятками сбитых самолетов и вертолетов. На улицах шахтерского городка Северный, подле одноименного космопорта, который якобы окружили имперские части, идет обычная мирная жизнь. Да, правда, что на некоторых участках фронта врагу удалось потеснить наши части и несколько продвинуться вперед. Однако все важнейшие комбинаты, изначально находившиеся за зеленой линией, продолжают оставаться под нашим контролем и работать в непрерывном режиме. Богатейшие и высококачественные руды, обрабатывающиеся на 8-м ГОКе, продолжают поступать на завод, несмотря на то, что линия фронта несколько приблизилась к нему. Транспортные корабли регулярно взлетают с космодрома Северный, увозя готовую продукцию шахтерской планеты. Многие карьеры продолжают работать даже под вражеским обстрелом. Потоки лжи обрушиваются на население империи. Рабочим, крестьянам, интеллигенции внушают, что ведется священная война против страшного сепаратизма, что инсургенты только и думают о том, чтобы вторгнуться в пределы империи, творить грабежи и насилие. Но гражданам свободной федерации не нужны чужие планеты. Свобода не всучивается насильно. Мы лишь хотим защитить свое право жить так, как считаем нужным. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. Мы как никогда едины в нашем порыве отстоять свои священные рубежи. И пусть имперская пропаганда клевещет, что на планете Новый Крым якобы началось восстание против нашей любимой федерации. На самом деле, граждане Нового Крыма, сбросив власть продажных и преступных олигархов, национал-предателей и агентов имперской разведки, радушно принимают переселенцев-шахтеров и членов их семей. Работа на рудниках, в шахтах и карьерах продолжается вахтовым методом, как уже не раз сообщалось в наших новостях. Обстановка на Новом Крыму полностью контролируется федеральным правительством, осуществляющим прямое управление на планете до тех пор, пока не будут избраны новые легитимные органы власти. Имперская пропаганда в которой уже раз выдает желаемое за действительное, так что даже нет нужды опровергать все ее бредни. Вынужденные сочинять сказки о фантастических успехах имперско-фашистских войск, прислужники кровавого тирана Вильгельма давно уже потеряли всякий стыд и совесть. Всякому разумному человеку очевидна бредовость их измышлений. Постановление Временного правительства Народно-демократической федерации 30 планет номер 1750 обязывает всех без исключения граждан, проживающих на территории Народно-демократической федерации, сдать на временное хранение в органы Министерства коммуникаций все приемопередающие установки, способные принимать сигнал космических ретрансляторов классом выше, чем местные ретрансляторы типа ТРТЛ-АБ и аналогичных, полный список смотрим в приложении, находящиеся в индивидуальном пользовании, а также в пользовании компаний, предоставляющих информационные услуги индивидуальным потребителям. В случае невозможности демонтажа и вывоза оборудования постановление предусматривает удаление из приемников блоков, позволяющих осуществлять прием с ретрансляторов глубокого космоса класса «Сирена», «Вираж», «Стрела» и им подобных аппаратов. А в случае полной невозможности осуществить это по техническим причинам, постановление определяет порядок обмена данной техники на таковую, что лишена вышеописанной возможности, с выплатой владельцу соответствующей компенсации в установленном данным постановлением порядке. Широковещательным сетевым каналам, используемым для коллективного просмотра в общественных местах, предприятиям общественного питания, госпиталях, агитпунктах и тому подобное, закрепить передатчики за определенными лицами, на которых возложить ответственность за содержание принимаемых информационных программ. Я знал, что наши мальчишки и девчонки, повернувшие оружие против поселенцев, сейчас в хороших руках. Мне нечего было делать на других островах, куда вывезли отдельные взводы повстанцев. Сейчас было важнее не осуществлять разовые диверсии, а распропагандировать ребят, чтобы поняли, зло не в отвратительных и гадких шахтерах с Борга и из прочих миров. Дело в Дариане Дарк и ее последышах, верхушке самозванной федерации, которая словно бы и не понимала, что ресурсов 30 планет при всем их желании не хватит бороться со многими сотнями миров, оставшимися под контролем империи. Это логично подводило к мысли, что Дариана и иже с ней рассчитывали на тучу, не могли не рассчитывать. А отсюда следовал страшненький вывод, уж не является ли вся эта федерация частью более глобального плана. Что если Дарк и ее клика решили втянуть империю в войну, тянуть сюда как можно больше имперских войск и уничтожить их одним решительным ударом тех же маток, если, конечно, Дариана настолько их контролирует. Сейчас империя решила высаживаться на Новом Крыму, если, конечно, информация Михаэля верна. И нам остается только ждать. Отступать в очередной раз некуда. И за спиной уже не Москва, а просто холодная бездна космоса. 2 дня минуло в томительном ожидании. Неожиданно вновь прислал короткое сообщение Конрад, извещая, что почти вся его организация разгромлена, а сам он, с трудом избежав ареста, вынужден покинуть зону контроля Федерации. «Понимай, ухожу отлеживаться где-то на внутренних мирах. Я не сомневался, что там у нашего пламенного борца заготовлено достаточно укромных и комфортабельных убежищ». А на третий день эфир взорвался. К Новому Крыму подошли имперские мониторы прорыва, принявшиеся методично, с дальней дистанции, прогрызать бреши в планетарной обороне. Я знал, как это происходит. Тяжелые, неповоротливые калоши вышли на ударную позицию. И экипаж их покинул. Управление осуществлялось с командных кораблей, прячущихся еще глубже в пространстве. Мониторам не надо ни маневрировать, ни уклоняться от летящих ракет или нацеленных в них лазерных лучей. Их задача только одна – смести побольше орбитальных платформ над выбранным для высадки сектором планеты. Они будут изрыгать тяжелые ракеты и многоблочные ядерные, и несущие мощные рентгеновские лазеры до тех пор, пока вес их запала не насытит противоракетные системы, обороняющиеся до такой степени, что столько-то боеголовок прорвутся сквозь плотный заградительный огонь. А когда окно расчистится, в него устремятся десантные транспорты-челноки с людьми и техникой. И тогда... Господи боже сил, помоги нам! Орбитальные платформы продержались куда дольше, чем я рассчитывал. Никакого блицкрига у имперского флота не получилось. Почти 70 часов мониторы злобно переплевывались огнем с защитниками Нового Крыма, подарив Дариане Дарк 3 бесценных суток. А сети планеты уже надрывались. Отечество в опасности, враг у ворот. Вставай, страна огромная. Мы слышали о всеобщей мобилизации. Никто уже не вспоминал о Шайтане и о том, что туда следовало бы перебросить недовольные интербригады, укомплектованные местными уроженцами. В ряды. Все в ряды. Плечом к плечу, новокрымчане и переселенцы, отстоим родную планету, родина или смерть. Из Севастополя передавали, что шахтеры с Борга и других ему подобных планет записываются в ополчение все поголовно, кто еще не успел. Вооружаются даже женщины и подростки. Арсеналы у Дарианы Дарк казались бездонными. Немногие люди отца, например, с Денек, еще остававшиеся, несмотря на чистки и спецмобилизации, в полиции, морском патруле и тому подобных организациях, сообщали, что одних только переселенцев удалось поставить под ружье не менее 200 тысяч человек. И, несмотря на предшествующие вторжения событию, поток добровольцев новокрымчан становился все полноводнее. Однако кровавая распря в Новом Севастополе давала о себе знать. То и дело между поселенцами и новокрымчанами вспыхивали драки по любому поводу. Поднявшейся суматохе, Дариана, тем не менее, не забыла о 300 повстанцев, разорвавших в клочья почти 150 хорошо вооруженных поселенцев. На острова, куда ребята вывезли траулеры, были отправлены многочисленные отряды, причем состоявшие только из боргцев.